имуществом, Штокман долго говорил с политкомом. «Видишь ли, товарищ, — не спеша говорил приземистый желтолицый комиссар, страдавший от припадков острого аппендицита, — тут сложная механика. У меня, ребят, все больше москвичи да рязанцы, немного нижегородцев, крепкие ребята, рабочие в большинстве. А вот был здесь эскадрон из 14-й дивизии, так те волынили. Пришлось их отправить обратно в Усть-Медведицу. Ты оставайся, работы много. Надо с населением работать, разъяснять. Тебе же понятно, что казаки это. Тут надо ухо востро держать. Вот это я понимаю не хуже тебя, улыбаясь покровительственному тону комиссара и глядя на пожелтевшие белки его страдающих глаз, говорил Штокман. А вот ты скажи мне, что это за комиссар в Букановской? Комиссар гладил серую щеточку подстриженных усов, вяло отвечал, изредка поднимая синеватые прозрачные веки. Он там одно время пересаливал. Парень-то он хороший, но не особенно разбирается в политической обстановке. Да ведь лес рубят, щепки летят. Сейчас он эвакуирует вглубь России мужское население станиц. «Зайди к завхозу, он вас на кошт зачислит», — говорил комиссар, мучительно морщась, придерживая ладонью засаленные ватные штаны. Наутро второй батальон по тревоге сбегался в ружье, шла перекличка. Через час батальон походной колонной двинулся на хутор Крутовской. В одной из четверок рядом шагали Штокман, Кошевой и Иван Алексеевич. С Крутовского на ту сторону Дона выслали конную разведку. Следом перешла Дон-колонна. На отмякшей дороге с коричневыми навозными подтеками стояли лужи. Лед на Дону сквозил неяркой пузырчатой синевой. Небольшие окраинцы переходили по плетням. Сзади с горы батарея посылала очереди по купам топливых леват, видневшихся за хутором Еланским. Батальон должен был, минуя брошенный казаками хутор Еланский, двигаться в направлении станицы Еланской, и, связавшись с наступавшей из Букановской ротой первого батальона, овладеть хутором Антоновым. По диспозиции командир батальона обязан был вести свою часть в направлении на хутор Безбородов. Конная разведка вскоре донесла, что на Безбородовом противника не обнаружено, а правее хутора, в верстах в четырех, идет частая ружейная перестрелка. Через головы колонны красноармейцев где-то высоко, со скрежетом и гулом, неслись снаряды. Недалекие разрывы гранат потрясали землю. Позади, на Дону, с треском лопнул лед. Иван Алексеевич оглянулся. Вода, должно, прибывает. Пустяковое дело. В это время переходить Дон. Его того гляди поломают, — обиженно буркнул Мишка, все никак не приспособившийся шагать по пехотному, четко и в ногу. Штокман глядел на спины идущих впереди, туго перетянутые ремнями, на ритмичное покачивание винтовочных дул с привинченными дымчато-сизыми отпотевшими штыками. Оглядываясь, он видел серьезные и равнодушные лица красноармейцев, такие разные и нескончаемо похожие друг на друга, видел качкое движение серых шапок с пятиконечными красными звездами, серых шинелей, желтоватых от старости, и шершаво-светлых, которые поновей. Слышал хлюпкий и тяжкий походный шаг массы людей, глухой говор, разноголосый кашель, звяк манерок. Обонял духовитый запах отсырелых сапог, махорки, ременной амуниции. Полузакрыв глаза, он старался не терять ноги, и, испытывая прилив большой внутренней теплоты ко всем этим вчера еще незнакомым и чужим ему ребятам, думал: «Ну хорошо, почему же они вот сейчас стали мне так особенно милы и жалки? Что связующее?» Ну, общая идея. Нет, тут, пожалуй, не только идея, а и дело. А еще что?